Глава 11. По утрам Макс спал крепко, и Жора будил его с трудом, но сегодня вместо него почему-то оказался Снежок. Мальчишка, перестав тормошить за плечо, тихо произнес «Вставай, пловец!». Покосившись на проем входа и узрев предрассветные сумерки, сонно отмахнулся «Да отстань ты, рано еще, не мешай спать!». «И вообще, я Макс, а не пловец. Тебе к Бизону приказано идти, а нам сказали куда-то далеко собираться». Еще ничего не понимая, Макс приподнялся, уточнил. «А где Бизон?» «К штабу иди. У входа он должен быть или внутри?» Несмотря на тропический климат, по утрам здесь бывало прохладно. Поежившись, вышел, взглянул на небо, ни облачка не разглядел. А вот верхушки кустов колышутся серьезно. Хоть и утро, но ветер приличный, оттого, наверное, и холодновато. Нехотя направился к штабу. Так уж получилось, что Бизона он никогда не видел и, если откровенно, видеть не желал. Слишком много нехорошего про него успел наслушаться. Но деваться некуда, раз позвали, то не откажешься. И зачем ему в такую рань Макс понадобился? Под навесом на жердевой лавочке расселись четыре парня серьезного по местным меркам возраста. Бизона Макс определил сразу. Тот выглядел самым старшим из них, не ошибешься. 27 ему не дашь, под 35 минимум. И примета у него хорошая, маленький туристический топорик в петле на поясе. Больше топоров в поселке нет, главная местная ценность. В остальном зауряден. Даже нельзя сказать, что атлетического телосложения на быка совершенно не похож. Хоть и высокий, за 1,90 м, наверное, но болезненно худой, весь какой-то ссохшийся, плечи поникшие. Лицо усталое, но глаза пронзительные, в них бурлит нездоровая лихорадочная энергия. И вообще, вид у него как у пьяного или обкурившегося, да и у остальных похожий. Застыв перед лавочкой, Макс, не зная, что следует говорить, произнес вежливое «Здравствуйте, ребята!». «И тебе не хворать!» – буркнул Бизон и закричал. «Ленка! Ты там дрыхнуть завалилась, что ли? Тебя за смертью посылать? Когда там уже?» «Сейчас, минутку, бегу уже, не ори!» – донеслось из глубин штаба. Голос был почти заискивающий, ничуть не похожий на тот вызывающий крикливый, которым она разговаривала с Рыжим. Макс с трудом удержался от злорадной ухмылки. Эта визгливая девушка его сильно раздражала. Уставившись в глаза, Бизон резко произнес... «Пловец-ныряльщик, значит?» «Да». «Призы брал?» «Да». «За ныряние или другое?» «За другое. Подводным плаванием просто увлекался немного». «Хобби, значит?» «Ну ничего, тоже сгодится. Мы тут дело тебе решили доверить. Дело важное, но несложное, нырять не придется. И смотри, не возгордись от такой чести. То, что хорошо плавает в воде, не всегда хорошо пахнет, так что косячить не надо. Понял?» «Понял». «К дальнему бою пойдешь, понял?» «Понял». «Что ты понял? Как попка дурак все повторяешь. В народе слухи ходят, что ты там жмура нашел?» «Что?» «Жмура, жмурика, мертвый труп неживого человека. Чему вас теперь в гимназиях учат? Зад подтереть без интернета не умеете. И еще слухи ходят, что очки тебе нужны, так?» «Ну да, близорукий». «Нет, маску хочу сделать, чтобы нырять глубоко». «Глубоко это хорошо. Главное, всплывать не забывай. Очки мы тебе и здесь найти можем, но раз там лишние есть, то твои будут. А то народ шепчется, что ты и так в долгах, как в шелках. Но вот жмура того осмотришь и все с него принесешь сюда, понял?» «Да. Там еще куртка моя осталась и свитер». «Свое можешь себе забирать, чужого нам не надо». «И по рифам там пошарь, покойничек может быть не один. Они там как грибы после дождя растут, а нам каждый день бегать туда некогда, далеко. И трудности разнообразные не способствуют, так что будь добр, не пропусти ничего. В расщелины и заливы не забывай заглядывать. Волны, бывает, полезные выносят из того, что возле буя падает. Манну небесную вряд ли там найдешь, но бутылки, доски, хлам пластиковый – это реально. Все понял?» Кивнув, Макс уточнил. «Когда идти?» «А сейчас и пойдешь, зачем резину тянуть? И пойдешь не один. Одиночке там и маска не понадобится, без нее ласты склеишь. Видишь, как заботимся о тебе. Всех, кто вчера с тобой на мидиях был, возьмешь. Раз уж вы привыкли к совместной трудовой деятельности, то грех разлучать. Плотик один прихватите, водой и хавчиком затаритесь. Пару ребят еще дам. Они до труп с вами пройдут и там нычку устроят. Оставят груз фляг. Это вам на обратном пути пригодится. Копья возьмете. На Дикса возле дальнего боя нарваться проще, чем на трипер у вокзала. Особенно это актуально ночью. И на все дела у вас 3 дня. Опаздывать не советую. Смотри и пловец. С пустыми руками не возвращайся. Все понял? Понял. «Давай, вали на кухню, там у тебя с Рыжим свидание». Занавеска расступилась, пропустив Ленку. Она осторожно семенила, прижимая к себе 4 кокосовые чаши. Даже без одобрительных возгласов старших Макс понял, что в них не вода и не та горькая бурда, которую Энн называет чаем. Сборы не затянулись по прозаической причине. Собирать практически нечего. Максу доводилось бывать в турпоходах, когда загодя составлялись длинные списки того, что нужно взять обязательно и без чего ну никак невозможно обойтись. Здесь все обстояло гораздо проще. За спиной корзина, набитая опустошенными орехами. В тех, что с пробками из черной начинки бородавочника, плещется вода. В неплотно прикрытых – еда, моллюски для лучшей сохранности, запеченные в раковинах. Прессованные бруски съедобных водорослей, перемешанных с кокосовой стружкой. Такое Макс еще не пробовал. Вяленые рыбешки. Припасов немного, действительно, на 3 дня. Да и то еле-еле хватить должно, если растягивать. В руке 2-метровая заточенная палка, похожая из бамбука. Жора говорил, что его приносят с большого острова. Оружие неказистое, но другого не дали. Да еще и настращали, что с Максом сделают, если потеряет. Тоже еще ценность великая. На ногах уродливые шлепки, на голове повязана рубашка. От шорт, оставленных большим, не стал отказываться, хотя и не без душевного скрежета. Он тогда был прав, в них гораздо лучше, чем в теплых брюках. Брюки после некоторых раздумий тоже взял. Неизвестно, что там с курткой получится, а ночью на рифе ночевать холодновато. Дров не найти для костра, да и огонь разводить чревато. Все равно, что кричать на всю округу «Все сюда, я здесь, я вкусный». Они должны тихо прийти и тихо уйти. Возле дальнего боя шанс наткнуться на Диксов очень велик. Там никто не запирает новичков в карантинную яму. До труп добрались на удивление быстро. Парочка приданных ребят торопилась вернуться назад засветло и на сиесту останавливаться категорически отказалась. Они поначалу даже хотели вырваться вперед, двигаясь самостоятельно и оставить воду на приметном месте. Но Максу эта идея не понравилась. Настоял на совместных действиях. Хотя опытных проводников не было, удобную дорогу находили без труда. Он здесь, когда сам скитался, запомнил все хорошо. На память зрительную никогда не жаловался, очень пригодилось. Жора, которого здесь тоже провели однажды, не узнавал ничего. Когда остров остался далеко за спиной, для него все рифы перестали отличаться один от другого. На начальной стадии похода столкнулись с первой трудностью, скорее даже опасностью. Пришлось переправляться через пролив, который облюбовала Анфиса, но с этим все оказалось на удивление просто. В заливчике, окруженном рифами, на мелководье дожидался большой плот, собранный из вязанок тростника и толстых веток. За 3 приема перевезли всех. Для Макса осталась загадкой, откуда берут тростник. Очевидно, тоже доставлен с большого острова, здесь он нигде не встречается. Этот богатый большой остров интересовал его все больше и больше. Дальше пошло малоинтересное однообразие – рифы, мелководья, протоки. Перебирались через них вплавь, перетаскивая груз на плотики из пары вязанок того же тростника. Шли молча, не разговаривая даже на редких привалах. После вчерашнего даже у любознательного Макса не было настроения для общения. У остальных, похоже, аналогично. А носильщики думали лишь о том, как бы побыстрее свалить назад. И их до заикания доводила одна мысль о том, что можно не успеть вернуться до темноты. Ночевку устроили на полпути между трубами и буем. Место выбирали долго. Макс теперь знал, что его первый сон в этом мире лишь чудом не закончился страшной смертью. Шанс столкнуться с Диксами на суше максимален, так что тот бесплодный островок мог оказаться ловушкой. Твари не прочь полакомиться кокосами, поэтому заглядывают туда регулярно. И даже то, что все пальмы там срублены, их не останавливает. Наверное, лезут по старой памяти. Нельзя сказать, что на рифах гораздо безопаснее, но там хотя бы можно устроиться так, что будет нетрудно обороняться. Выбор остановили на высокой рифовой гряде с ровной площадкой вблизи вершины. Здесь хоть и в тесноте могли расположиться все, а если нагрянут незваные гости, то встречать их будет удобно. Да и трудно Диксам без шума сюда подкрасться, посуху не получится, а в притихшем ночном море даже слабые всплески слышны издалека. Перекусили, молча улеглись. Несмотря на все опасения и нервирующую всех трусоватость Чукчи, ночь прошла спокойно. Хотя выспаться Макс не смог. Лежать на известняковой скале – то еще удовольствие, особенно под утро. Опять перекусили. Опять молча пошли дальше. Будто на похороны идут, а не по делу важному. Почти без разговоров. Опять дальний буй. 7 дней назад Макс, выдернутый из родного мира неведомой безликой силой, рухнул в воду неподалеку от него. С тех пор изменилось многое. Почти все. Вместо родительского дома – примитивная лачуга с песчаным полом. Вместо учебы и спорта – рискованная работа по добыче даров моря, которые почему-то никто не спешит дарить. Вместо сытной и разнообразной еды опостылевшие моллюски и водоросли, в сравнении с которыми обычная морская капуста – изысканный деликатес. И постоянное чувство голода. Энергии расходуется много, а кормят мало. Друзья остались где-то в космических далях, подруга там же. Надежда на встречу еще оставалась, но слабая, очень слабая. Иногда хочется, чтобы встречи вообще не было. Будет лучше, если Лера никогда не увидит этот тропический ад. Углядев, что на конусе буя темнеет бугор привязанной куртки, Макс впервые со вчерашнего дня усмехнулся. «Ну как, Жора, ты говорил, что мне сюда не попасть никогда. Давно это было?» «Да ведь не о том разговор был. Мы тогда о Лере говорили. Рано ей еще здесь появляться, а нам завтра назад идти придется. Не остаться тебе здесь. Без воды долго не протянешь». Макс ничего на это не ответил, огляделся, уверенно указал вдаль. «Мертвец вон там лежал, за грядой. Странно, что птицы не кружатся, их много вокруг него было». «Наверное, склевали уже все», – предположил Чукча. «Не склевали. Все оказалось гораздо хуже». Макса едва не вывернуло. Мелкие тоже позеленели. Чукча стал белее мела. И лишь невпечатлительный Жора вынес диагноз. Скушали целиком. Если его чайки так, то нам не Диксов надо бояться. Неделю назад Макс нашел здесь труп мужчины. Выглядел он жутковато, благоухал нехорошо и ужас вызывал. Но это было тело, более-менее целое тело. Сейчас здесь валялись лишь раскиданные по вершине рифа кости с клочьями почерневшей плоти и заскорузлые тряпки, оставшиеся от одежды. Макс, зажимая нос, растерянно произнес. «Неделю назад он целый был, поклеван немного и голова проломлена, но целый?» «Головы вообще нет», – задумчиво заметил Жора и уверенно выдал. «Диксы! Твари любят головы с собой уносить. Интересно, нафига они им нужны?» «Если диксы просто психи, то как смогли его разорвать? У них что, оружие есть?» «Да зубами и руками. Все лещи в них, да жути, зубы тоже не жалеют. А у старых диксов еще и ногти чуть ли не в когти превращаются». «Так они его что, съели?» – испуганно спросил Снежок. «Ага», – кивнул Жора. «Они дохлятиной не брезгуют». «Ну мы и попали. Одежду в хлам порвали гниды. Не брать же теперь это тряпье гнойное или попробовать отстирать и взять». Макс, с трудом сдерживая рвотные позывы, замотал головой. «Не надо». «Но Бизон! Если Бизон будет ругаться, я ему свою куртку отдам. Вон она, на буе». «Ну, как скажешь. Че вылупились? Снежок, Ник, осмотрите одежду, может, что ценное осталось». Впервые за неделю Макс обрадовался, что в поселке существует такое резкое социальное расслоение. Благодаря этому ему не пришлось самому копаться в смердящем тряпье. Мальчишек, конечно, было жалко, но постыдный мелкий эгоист, прячущийся в глубинах даже самой великодушной души, был до безумия счастлив. Как ни странно, но осмотр остатков одежды принес положительные результаты. Мобильник с севшей батареей, пластмассовая расческа, зажигалка, бумажник с деньгами и пухлым отделением, набитым визитками и какими-то бумажками со скрепками. Связка ключей, отдельно автомобильный ключ с брелком сигнализации, обтрепанная карта Волгограда и затасканная флешка. Не сокровища инков, но Жора повеселел. С учетом пластиковой бутылки, оставленной тогда Максом, будет что Бизону предъявить. Макс плавал к бою за курткой, свитером и очками. На последнее в его отсутствие, к счастью, никто не позарился. Затем занялся прочесыванием окрестностей. Забираясь на высокие рифы, осматривались, пытаясь выявить птичью активность, но пернатых было очень мало и держались они поодиночке. Скопищ, кружащих над мертвецами, так и не заметили. В заводе среди рифов нашли пластиковый пакет, прибитый к камням. В другой морской ловушке выловили одноразовый стаканчик. На этом клады закончились. Сколько ни бродили, ничего хорошего не попалось. Лишь риф с гнездами чаек встретился, но птенцы давно вылупились из яиц и уже обросли перьями. Есть их невозможно. Мясо нестерпимо отдает тухлой рыбой, так что находка бесполезная. Устав ходить по скалам, расположились на краю рифового поля возле протоки, в которой болтался буй. Достали припасы, перекусили, разлеглись в теньке. Все, теперь законная сиеста. Солнце сегодня как огнемет печет. Дети на другой планете остаются детьми. Снежку надоело валяться бревном, и он начал бродить по рифу, бросая в воду камешки и что-то выискивать. Никому до этого не было дел, пока он, вернувшись, не произнес: «Там, в воде, там что-то непонятное». «Да ну и фиг с ним, пусть плывет, раз оно непонятное», — лениво отмахнулся Жора. Максу тоже не хотелось совершать лишние телодвижения, но любопытство взяло верх. Да и осторожность не дремала, мало ли чем может грозить находка мальчика. «Снежок, что там такое?» «Да я не знаю. Под водой непонятное лежит, совсем непонятное. Такого я в воде не видел никогда. На дне оно, ты бы глянул, а?» Шевелиться не хотелось, но и не вставать нельзя. «Сейчас гляну». «Дай, Снежок вечно попусту мечется, суетливый он», — заявил Жора. Не обратив внимания на заявление товарища, Макс поднялся. «Ну, где это?» «Да здесь, рядом, пошли». Переться пришлось на самый высокий риф, нависающий над пропастью пролива, тупой стрелой, указывающей на буй. Вода давно подтачивала основание непрочной скалы и рано или поздно обрушит ее вниз, но пока что до этого далеко. Забравшись на этот природный балкон, Снежок указал куда-то вниз, возбужденно затарахтел. «Вон, смотри, за пятном цветным, на краю самом, видишь?» Макс ничего не видел, да и видеть не хотел. Смертельно мечтал вернуться назад, в тень спрятался. Сил на этой жаре и так нет, а тут еще броди по скалам в поисках детских фантазий. До вечера надо осмотреть все берега вокруг протоки и успеть отойти к району прошлой ночевки, чтобы завтра за день добраться до поселка. Надо отдых себе давать, иначе падать начнем. Не привык еще к этому пеклу после питерских морозов. Голова набита раздражающими мыслями, а глаза работают, высматривают. Что же такое могло привлечь Снежка? Он, может, и ребенок, но опытный сборщик ракушек, его на дне ничем не удивишь. А вон и то, что мальчишка назвал цветным пятном. Огромная коралловая колония, будто приплюснутая бородавка на дне морском, покрытая наростами всех оттенков. Чуть дальше глубина резко увеличивается. Дно там падает уступом, и за ним просматривается совсем уж смутное, скорее угадывается. А на самом краю уступа Макс не был знатоком тропических морей. За неделю им не станешь, но сегодня повезло с погодой. Ветра почти нет, волнение легкое, без завихрений и пенных гребешков. Неровная гладь, но почти не мешает любоваться жизнью подводных обитателей, особенно если делать это с высоты. То, что в обычную погоду заметить невозможно, сейчас открылось взгляду. Это уже не коралловая колония. Крупные подводные постройки обычно пестрые из-за разных цветов организма, их слагающих, да и очертания странные, прямолинейные какие-то. Под водой никогда не бывает прямых линий. Даже стебли дровяка непрерывно колышутся от течения, извиваясь, будто змеи. Шагнув в сторону, Макс оценил странный объект с другого ракурса, потом перешел чуть дальше и уже там начал понемногу догадываться, что именно нашел Снежок. Но глубина там приличная, и детали рассмотреть трудно, мог обмануться. Нельзя глазам доверять, вдруг это просто коралловая скала причудливой формы. Решившись, скинул шлепанцы и шорты, спустился к воде. «Ты куда?» – удивился Снежок. «Нырну, хочу глянуть, что это». «А достанешь, глубоко ведь?» «Попробую». Глубина и впрямь серьезная, вряд ли меньше 10-12 метров, хотя глаза склонны преувеличивать. Энн говорил, что глубины в здешней протоке до 15-20 метров, редко больше. Хотя сомнительно, что ее тщательно промеряли, возможностей нет. Но здесь в любом случае должно быть меньше. Это ведь край рифового уступа. Вода приятно освежила разгоряченное тело, взбодрила, прогнала усталость. Это, конечно, временно. Если придется нырять всерьез, быстро вымотаешься, как загнанная лошадь. Глубже, еще глубже. Главную работу выполняя руками. Без ласта от ног толку мало. Макс достиг плоского светлого прямоугольника, так заинтересовавшего снежка. Ладонь прошлась по гладкой поверхности, покрытой тончайшим зеленоватым налетом, достигла края. Продвинувшись туда, Макс бросил короткий взгляд и, оттолкнувшись, пошел наверх. Он все узнал. Больше на дне делать нечего, да и подышать не мешает. Не успел толком вынырнуть, как по ушам ударил крик снежка. Сперва перепугался, подумав, что тот заметил акулу, но быстро успокоился. «Макс, ну что это? Что там?» Выбравшись на сушу, тот не стал вдаваться в объяснение. «Лучше всем сразу рассказать». Хлопнул мальчишку по плечу. «Молодец, Снежок! Хорошую штуку нашел! Зови сюда остальных!» «Всех?» «Всех! Работа у нас теперь здесь будет!» Ребята поднялись быстро, но без особого энтузиазма. Ведь отдых – это святое. Макс, не сводя взгляда с воды, указал вниз. «Вон, видите светлое пятно?» «Ну?» – за всех ответил Жора. «Я нырнул и проверил. Это машина, легковая». «Ух ты!» – обрадовался Ник. «А Марку узнал?» «Нет», – Жора покачал головой. «Вот зачем было поднимать всех? Там, на другом берегу протоки, недалеко от рифов, еще одна машина лежит на дне, тоже легковая. Ее в спокойную погоду можно разглядеть, цвет у нее яркий. Мне показывали то место, когда с экспедицией бродил. Здесь, наверное, такого добра полно, светляки все время что-то кидают». Эн, говорят, вообще на вертолете свалился. Правда, это возле ближнего боя было, на глубине большой, но какая разница? Жора, ты не понял. Я только что нырнул до этой машины и достал. Там не очень глубоко. Повезло, что она с бровки не свалилась, висит на краю, зацепилась обо что-то, наверное. Сосед дураком не был, и его безразличие будто ураганом смело. «Достал? Слушай, а ты заглядывал внутрь? Там же добра может быть разного, мама родная!» «Нет, воздуха не хватило осмотреть все. Но можно, ничего сложного. Наберем на плотик камней и буду с ними нырять. На дно без усилий, если попадешь, времени много останется. Основные силы уходят на погружение, если груза нет». «Да камней здесь полно, не вопрос. Слушай, так можно будет и не лазить дальше по рифам, если в машине что-нибудь найдем, да? А то достало уже по этой жаре бродить. Посмотрим». Опять приятная прохлада воды, но на этот раз все по-другому. Макс не шевелит ни руками, ни ногами. На дно его тянет угловатый обломок кораллового известняка. Крыша автомобиля приближается быстро, он падает на ее край. В последний момент пришлось отбросить булыжник в сторону, иначе может загреметь по жести кузова, а звуки под водой далеко разносятся. Мало ли кого на шум принесет. Ветрового стекла нет, не разбито, а именно нет. Видимо, целиком вывалилось при ударе об воду или дно. Тем лучше, не надо возиться с дверцами. Видимость без маски неважная, но, оглядев салон, Макс едва не вздохнул с облегчением. Пусто. Люди, если и были здесь, то сумели выбраться. Заглянув внутрь, растерялся. А что здесь, собственно, брать? Бардачок. Там могут оказаться полезные вещицы. Открыл, ухватил что-то непонятное, слизкое. Все, пора. Воздух не бесконечный. Трофеи оказались не впечатляющими. Комок размокших бумаг и пачка сигарет в катастрофическом состоянии. «Да ты один мусор вытащил!» – разочарованно вздохнул Жора. «Пошарь еще! Не может быть, чтобы в бардачке один хлам лежал!» На второй попытке Макс был умнее. Прихватил с собой ранее найденный пакет. Не разглядывая, переложил в него все содержимое бардачка, но без особого толка. Кроме автомобильного адаптера до какого-то электронного устройства ничего полезного не нашли. Адаптер, конечно, сам по себе никому здесь не нужен, но вот провод от него может пригодиться. «Надо еще коврики вытащить. Они резиновые и легко снимаются», – предложил Макс. «Да нафиг они тебе нужны», – отмахнулся Жора. «Ты попробуй багажник открыть, там обычно самое полезное». Увы, несмотря на все усилия, багажник не поддался. Макс две попытки сделал, без толку. Идею о том, чтобы пробраться в него через салон, пришлось отбросить. Конструкция машины этому не благоприятствовала. Забраться-то, наверное, можно, но вот времени уйдет много, да и застрять там легко. Оторвал дворники, достал прикуриватель, вытащил подголовники. Все это может пригодиться, но не то, совсем не то. Сокровищ в машине не было. Присев на риф, Макс начал перечислять. Чехлы из сидений не смогу снять под водой, обивку не сдеру. Отломать вообще ничего не отломаю. Да что вообще там можно взять? Колеса сними и магнитолу, хохотнул Жора. Макс едва удержался, чтобы не ответить нехорошими словами или врезать. С этой нежданно свалившейся на них машиной он связывал большие надежды. Размечтался найти в ней кучу полезного, после чего его статус в поселке резко повысится. А теперь... Да в ней одного металла хватит на все. Крючки рыболовные можно наделать, оружие нормальное, посуду. Ведь у них даже сварить еду нормально не могут. Наливают воду в подобие кожаных тазиков и бросают раскаленные камни. От камней грязь идет, от кожи химия разная, ведь ее берут из одежды, а там она дубленая. Вот и приходится в основном есть печеное или на камнях обжаренное. А этот гад смеется, пустоголовый осел. Столько сокровищ, а толку? Вот если бы как-нибудь поднять ее на поверхность. А машина какая, старая или новая? Неожиданно спросил Чукча. «Да вроде далеко не новое», — ответил Макс. «Такси это, судя по шашечкам, а тебе зачем знать?» «А ты сними эту штуку с шашечками. Она должна быть на магнитах. Пригодится. И под сиденье водительское загляни. Там бывает полезно, особенно если машина старая». Логики в словах Чукчи Макс не уловил, но в чем-то он точно прав. Под сиденьями он не смотрел. «Ладно, еще попытку сделаю. Если не получится, тогда все. С голыми руками я в багажник не заберусь и оторвать ничего полезного тоже не смогу». Снова вода со всех сторон. Прохладная, но не холодная, ласковая, как и полагается в тропическом раю. И одновременно жестокая, стискивающая грудь, сминающая барабанные перепонки, удушающая, мешающая вдумчиво неспешно заполучить сокровища затонувшего автомобиля. Опять теснота салона. Дверцу открыть невозможно, ее подпирает ветвистая коралловая поросль. Пришлось забираться через проем, оставшийся от ветрового стекла. Макс начал шарить под сиденьем вслепую, что-то гладкое, цилиндрическое. Вытащил, быстро пошел наверх. Это оказался маленький огнетушитель. Вещь, честно признать, не особо полезная в хозяйстве, но, учитывая плотный пластмассовый корпус, не помешает. Да и посудина, считай, готовая, только слишком узкая и скромного объема. После такой находки желание прекратить поиски отпало само собой. Там ведь еще не все осмотрено. При следующем погружении Макс вытащил аптечку. Несмотря на долгое пребывание в воде, не все медикаменты испортились. Особенно порадовали маленькие ножницы и какие-то булавки. Из них можно сделать рыболовные крючки. На третий раз Макс едва не совершил величайшую ошибку в своей жизни. Больше ничего не найдя под сиденьем, собрался было выбираться, но тут по какому-то наитию пошарил возле педалей. Там не могло быть ничего. Это место водители не захламляют, иначе не смогут управлять автомобилем. Но чудеса случаются. Макс наконец озолотился по-крупному. Он сразу, еще не видя, понял, какое сокровище нашел. Пальцы, пройдясь по металлу, все рассказали. Как он туда попал? Наверное, лежал под сиденьем и сдвинулся к педалям, когда машину при падении или погружении наклонило вперед. А может, при ударе об воду туда вылетел. Да неважно все это. Главное, сокровище теперь в руке Макса. При виде того, что он достал, мальчишки заорали от восторга. Чукча выругался, а Жора издал звук, похожий на волчий вой, после чего озвучил сказанное по-человечески. «Это бомба! Ребята, это бомба! На весь поселок один был, а теперь два будет, да Бизон плясать от радости начнет!» Обычный топорик, цельнометаллический, с рукоятью, оклеенной грязной синей изолентой, лезвием уже всерьез тронутым ржавчиной. Но здесь это немыслимая ценность. Инструмент на все случаи жизни. Сокровище. «Там пусто, больше нет ничего», — вздохнул Макс, когда первая радость схлынула. «Да все класс, и так отлично получилось!» – отмахнулся легкомысленный Жора. «Ну что, пойдем назад в поселок? Время поджимает, да и затарились уже неплохо!» Чукча внезапно охнул, приподнялся на цыпочки, затем присел, громко зашептал. «Люди! Сюда! Люди идут!» Все дружно обернулись, но никого не увидели. «Что ты несешь?» – возмутился Жора. «Откуда здесь люди? Кроме нас никого не посылали сюда. Тебя уже глючит от перегрева. Поплавай хоть немного». «Я честно видел. Там люди шли. Просто не видно. Их теперь рифы закрывают. Вот там они должны появиться сейчас. Вот, смотрите же, сейчас выйдут». Воцарилась тишина. До всех только теперь начала доходить опасность ситуации. Если Чукче не померещилось и сюда действительно кто-то идет, то дело плохо. Своих здесь быть не может, даже такая маленькая экспедиция для поселка – событие незаурядное. Раньше, когда девочек и детей было поменьше, их посылали гораздо чаще, но так как погибают в первую очередь самые лучшие добытчики, в итоге оставшихся работников стало не хватать. Пока что они голодали всерьез, но и досыта не ели. Поэтому отрывать большую толпу от повседневных занятий было чревато. В общем, шансы на то, что Бизон выслал вслед подкрепления, были нулевыми. Да и зачем им подкрепление? А раз это не свои, значит чужие. Чужаки не обязательно добрые самаритяне. В отсутствие взрослых полудетские коллективы, сформированные из случайно попавших, неподготовленных ни материально, ни психологически, да еще и в недружелюбной среде, легко могут стать враждебными ко всему окружающему. Да и внутри без ненависти не обойдется. Самый одиозный местный пример – готы. Если это их отряд, то миром не разойтись. И, скорее всего, островитяне проиграют. Даже деревянные копья не спасут. Более-менее за себя смогут постоять лишь Макс, Жора и Чукча. Снежка и Ника можно в расчет не брать. Вряд ли готы ходят поодиночке, а с группой ни за что не справятся. Другие соседи? Вроде бы кто-то еще живет такими же поселками, но не факт, что они окажутся лучше готов. «Может, побежали?» – облизнув губы, нервно предложил Жора. «Они идут по этой гряде, если идут», – ответил Макс. «Увидят наши спины, и путь нам назад отрезали, позади только вода, и плыть до других рифов далековато, мы сейчас как в ловушке». «Спрячемся?» – чуть ли не закричал Снежок. «Если они нас видели, то не получится», — ответил Макс. Из-за скального зуба, торчавшего из воды метрах в 100, показался медленно бредущий человек. В руке он держал какую-то палку. «Просто так здесь деревяшки не таскают. Значит, оружие». Макс напрягся еще больше, хотя это казалось невозможным. Ладонь, сжимающая древко копья, вспотела. Следом показался второй, низкорослый очень, совсем еще ребенок. За ним третий, почти сразу четвертый, прихрамывающий на правую ногу. Жора поспешно затараторил. «У них там две девки и пацан малой, и еще парень серьезный, только хромает он. Если сильно ногу повредил, то быстро поворачиваться не сможет. Окружим и забьем с разных сторон». «Они нам ничего пока не сделали», – заметил Макс. «Может, нормальные». «Ну, не Диксы явно», — согласился Жора. «Но если бросятся, сразу надо хромого валить. Он там самый опасный, наверное». Незнакомцы остановились, начали рассматривать группу Макса. Никаких агрессивных жестов или криков. Молча стоят, и даже с такого расстояния видно, что они сильно измотаны. Нет, вряд ли дело до боя дойдет. Так и стояли минут 5, пока у пришельцев не выдержали нервы. От их группки отделилась одна из девочек, медленно побрела вперед. На полпути остановилась на мелководье в ожидании и уставилась на Макса. Главного в нем вычислила. Возможно. Макс не стал ожидать развития событий. Пошел навстречу. Так же медленно, как и она, держа копье наготове. В левой руке сжимал топорик, спрятав его за спину. Хороший козырь. Такое оружие здесь редкость. На ходу рассматривал незнакомку. Похоже, почти ровесница, не намного младше. Рост средний, худощавая, но не костлявая. Загорелая почти до черноты, как и все аборигены. Волосы каштановые, длинные, очень ухоженные, будто только что из парикмахерской вышла. Прикрытая от солнца темно-синей бейсболкой. В поселке таких причесок ни у кого не было. Симпатичная. Ей бы с сухожорами заигрывать, а она стоит, напряженная до последней жилки, сжимая бамбуковое копье с острием, выточенным из чего-то белого. Костяное? Ну, похоже на то. Макс такие наконечники видел лишь у старших, которые охраняли проход в баррикаде. Остановился, не дойдя десяток шагов. Безопасная дистанция, разве что копье может бросить, но Макс успеет увернуться. Первым нарушил настороженную тишину. «Привет!» «Привет!» – после короткой паузы ответила девушка. И опять тишина. Макс понятия не имел, что надо говорить дальше. Но незнакомка его выручила. «Ты из поселка Бизона?» «Да». Макс упоминание о Бизоне почему-то обрадовало, ведь наличие общих знакомых поневоле расслабляет. Девушка обернулась к своим, коротко кивнула, а потом тихим голосом, запинаясь, произнесла. «А у нас Кирк главный. Был». Из слов девушки Макс ничего не понял, но тоже кивнул, чтобы не выглядеть совсем уж некомпетентным. Очевидно, такие вещи здесь любой знать обязан. Вежливо поинтересовался. «Ну и как там, Кирк?» «Убили его. Позавчера еще», – устало равнодушно ответила девушка. Не зная, что на это сказать, Макс демонстративно поднял копье острием вверх, древко опустил на камень. Он уже понял, что незнакомка настроена не агрессивно. Она тоже сделала для себя похожие выводы, повторила жест мира. Теперь они стояли друг напротив друга, будто встретившиеся путники, опираясь на свое оружие, как на посохи. Опять повернувшись назад, девушка указала на своих спутников. «Это, наверное, все, кто спасся. Липы больше нет». Опять долгая пауза. Макс, ничего не понимая, осторожно уточнил. «Липа? Дерево?» Девушка, изучающе уставилась на Макса, неожиданно заметила. «Ты еще не загорел до черноты, и кожа сильно шелушится местами. Такое у новеньких часто. Недавно здесь?» «Неделю». «Понятно. Значит, еще не успел узнать все. Липа – это от Little Paradise. Маленький рай. Наш поселок почему-то так назвали вначале. Маленький рай. Постепенно сократили, и получилось Липа». Макс кивнул. «Я слышал, что есть и другие поселки, но не знал названий». Девушка недовольно поморщилась. «Не удивлена с вашими-то порядками. Ничего не изменилось? Бизон все так же ночами веселится со своими пьяницами, а днем отсыпается?» Максу не нравились ни Бизон, ни его дружки, ни порядки в поселке, но почему-то стало обидно за своих. Пришла какая-то непонятная пигалица и высказывает тут. К тому же, если уж быть честным, Максу ничего плохого старшие не сделали. Работать разве что заставляли, но никто его силой не принуждал. Он и сам понимает, что сложив руки, сидеть на острове не получится. В принципе, даже дай ему власть, он понятия не имеет, как изменить существующий порядок при существующем минимуме возможностей. Ведь можно сделать гораздо хуже с самыми благими намерениями. Не дождавшись от Макса ответа, девушка равнодушно продолжила. «Да какая нам разница? Мы к вам идем. Больше некуда. Нет больше липы». Только тут до Макса начало доходить. «Как нет? А куда поселок мог деться?» «Диксы». «Диксы? Они захватили поселок? Они просто пришли и всех убили. Сама не знаю, как мы спаслись». «Я думал, что диксы только поодиночке нападают». Девушка опять покосилась на своих спутников, а затем умоляюще обернулась к Максу. «Послушай, Мишке всего 12 лет, а Оля ребенка ждет. Последний раз мы пили вчера, они еле на ногах стоят. Не могли бы вы поделиться с ними водой? Хотя бы немного, а потом мы все вам расскажем, все-все, что не спросите». Макс едва не сгорел от стыда. Разве трудно было самому догадаться? У этих людей нет груза, значит, воду нести им не в чем было, а поблизости ее не найти. А он вместо того, чтобы предложить, глупыми расспросами донимал. Вот ведь недотепа!